Глава 21. Скузи, Роберт Лэнгдон пустился догонять группу студентов. Скузаты! Примечание Скузи, простите, итальянский, конец примечания. Студенты дружно обернулись, и Лэнгдон стал озираться по сторонам, не дать не взять заблудившийся турист. «Где Государственный институт искусств?» — неуклюже спросил он по-итальянски. Парень, разукрашенный татуировками, пыхнул сигаретой и презрительно ответил: «Мы не говорим по-итальянски». У него был французский акцент. Одна из девушек укоризненно взглянула на своего татуированного приятеля и вежливо указала вдоль длинной стены в направлении Порто-Романо. «Впереди, все время прямо», — перевел Лэнгдон. «Грация». В этот момент Сиена незаметно выскользнула из-за передвижного туалета и направилась к ним. Студенты с интересом смотрели на идущую к ним стройную женщину лет 30. Когда она подошла, Лэнгдон приветственно положил руку ей на плечо. «Это моя сестра Сиена, она преподает в художественном колледже». «Я бы не стал сопротивляться», — пробормотал татуированный, посмотрев на Сиену, и его друзья мужского пола рассмеялись. Лэнгдон пропустил это мимо ушей. «Каждый преподаватель должен отработать год за границей. И мы приехали во Флоренцию, чтобы подыскать для этого подходящее местечко. Можно пройти туда с вами?» «Конечно», — с улыбкой сказала итальянка. Они не спеша двинулись к Порто-Романо, где кишели полицейские. По пути Сиена завязала со студентами разговор, а Лэнгдон затесался в середину группы и шел, сутулившись и стараясь быть как можно незаметнее. «Ищите и найдете», — думал он, представляя себе злые щели и чувствуя, как сердце его колотится от волнения. Катрувацер. Лэнгдону вспомнилось, что с этим 10 буквами связана одна из самых интригующих тайн мира искусства. Загадка многовековой давности, которую никому так и не удалось разгадать. В 1563 году из этих 10 букв было составлено указание на стене знаменитого флорентийского палаццо Веккио. Оно находилось у всех на виду, но в 10 с лишним метрах от пола, почти неразличимое без помощи бинокля. Только в 1970 году его, наконец, заметил один искусствовед, теперь уже весьма знаменитый. На протяжении нескольких десятилетий он и другие ученые старались раскрыть смысл этого указания. Но никому это не удалось, хотя гипотез было выдвинуто множество. Вспомнив эту историю, Лэнгдон словно вернулся в тихую гавань после плавания по бурному незнакомому морю. В конце концов, истории искусств и древние секреты были ему гораздо ближе, чем пальба по живым мишеням и биологические угрозы. На их глазах в Порто-Романо вливались все новые патрульные автомобили. «Ничего себе!» — сказал парень с татуировками. «Что ж натворил тот, кого они ищут?» Двигаясь по правой стороне улицы, их компания подошла к главному входу в Институт искусств. Там собралась целая толпа студентов, все они наблюдали за тем, что творилось у Порто-Романо. Охранник в полглаза посматривал на пропуска входящих студентов, отрабатывая свое крошечное жалование, но полицейская акция явно интересовала его куда больше. С площади донесся громкий скрежет тормозов, и в Порто-Романо на крутом повороте влетел до боли знакомый беглецам черный фургон. Лэнгдон тут же отвернулся, испугавшись, что его заметят. Воспользовавшись удобным моментом, они с Сиеной без единого слова проскользнули на территорию института вместе со своими новыми знакомыми. Аллея, ведущая в Институт искусств, была невероятно красива. Такой позавидовал бы любой дворец. По обе ее стороны вздымались могучие дубы, и их сплетенные наверху ветви словно обрамляли стоящий в отдалении учебный корпус, огромное старинное желтое здание с тройным портиком и просторной овальной лужайкой перед входом. Лэнгдон знал, что это здание, как и многие другие в городе, построили по заказу блестящей династии, которая правила Флоренцией на протяжении 3 веков 15-го, 16-го и 17-го — Медичи. Уже само это имя стало символом Флоренции. За время своего 3-векового правления могущественный клан Медичи скопил немыслимые богатства и приобрел гигантское влияние. Он дал миру 4 пап, 2 французских королев и крупнейшую в Европе финансовую организацию. Современные банки до сих пор пользуются бухгалтерской системой, изобретенной Медичи, и основанной на 2 статьях – дебете и кредите. Но главное наследие Медичи относится не к финансам и не к политике, а к художественному творчеству. Едва ли не самые щедрые покровители, которых когда-либо знал мир искусства, Медичи не жалели денег на заказы, благодаря которым расцвели самые пышные цветы Ренессанса. В список светил, пользовавшихся покровительством этой семьи, входили такие гиганты, как Леонардо да Винчи, Галилей, Боттичелли. Самое знаменитое полотно последнего, «Рождение Венеры», было написано по заказу Лоренцо Медичи. Он решил подарить двоюродному брату на свадьбу эротическую картину, чтобы тот повесил ее над своим брачным ложем. Лоренцо Медичи, благодаря своей щедрости, он снискал себе прозвище «Великолепный» и сам был неплохим поэтом и художником, да к тому же имел отличное чутье. В 1489 году ему приглянулись работы одного начинающего скульптора, и он пригласил талантливого паренька пожить во дворце Медичи, где тот мог оттачивать свое мастерство среди живописных шедевров в атмосфере утонченной поэзии и высокой культуры. Подопечный Медичи быстро пошел в гору и в итоге изваял две самые знаменитые скульптуры в истории — Пьета и Давид. Сегодня мы знаем его как Микеланджело, этого гениального творца иногда называют величайшим даром, который человечество получило от Медичи. «С учетом страстной любви Медичи к искусству, — подумал Лэнгдон, — члены этой семьи вряд ли огорчились бы, узнав, что здание перед ним, изначально оно служило Медичи конюшнями, превратилось в пышущий творческой энергией Институт искусств. А когда-то этот спокойный уголок, теперешний приют молодых художников, был избран для постройки конюшен по причине своей близости к самому лучшему во всей Флоренции участку для верховой езды — садам Боболи». Лэнгдон покосился налево, туда, где из-за высокой стены выглядывали верхушки деревьев. Теперь по просторам садов Боболи любили гулять туристы. Лэнгдон почти не сомневался, что если им с Сиеной удастся проникнуть за ограду, они сумеют пересечь весь парк незамеченными и таким образом миновать Порто-Романо. В случае чего в этом обширном парке есть где укрыться — леса, лабиринты, гроты, нимфеи. Мало того, пройдя сады Боболи насквозь, они очутятся у палаццо Питти, каменной цитадели, откуда Медичи во время оно управляли всем своим великим герцогством. Сейчас же этот дворец со 140 залами превратился в одну из главных туристических достопримечательностей Флоренции. «Если мы доберемся до палаццо Питти, — подумал Лэнгдон, — до моста в старый город будет рукой подать». Сделанным безразличием Лэнгдон кивнул на высокую стену парка. «Как нам попасть в сады? — спросил он. — Хочу показать их сестре, а в институт мы еще успеем». Парень с татуировками покачал головой. «Отсюда не попадете. Вход далеко, у палаццо Питти. Вам придется проехать через Порто-Романо и обогнуть парк». «Чушь собачья! — выпалила Сиена. Все, включая Лэнгдона, повернулись и уставились на нее. — Не гоните, ребята!» Она хитро ухмыльнулась студентам, поглаживая свой белокурый хвостик. «Хотите сказать, что вы никогда не забираетесь туда покурить травку и повалять дурака?» Студенты переглянулись, а потом дружно расхохотались. Парень с татуировками был совершенно сражен. «Мэм, вы просто обязаны здесь преподавать», — заявил он. Затем подвел Сиену к углу дома и показал за него на автомобильную парковку. «Видите, вон тот гараж слева. За ним стоят козлы. Залезаете по ним на крышу и спрыгиваете со стены на ту сторону». Сиена уже шагала туда. Обернувшись на ходу, она глянула на Лэнгдона с насмешливой улыбкой. «Пошли, братец Боб. Или ты уже слишком стар, чтобы лазить через заборы?»